Глава 21. Разрушенное тело, собранная душа. Если Хань Зише думал, что буквально родился после отравления этим напитком, то нынешнее его состояние вообще не поддавалось никакому описанию. Он потерял счет времени и в какой-то момент не просто лишился сознания от боли, но и в моменты прояснения перестал воспринимать окружающее. Вокруг была только боль, боль, боль и боль. Боль. Боль стала верной спутницей, не желающей выпускать его из своих крепких объятий. Будь он жив, то, наверное, помер бы пару раз. Хань Зише отчего-то не сомневался, что в какой-то момент действительно умер. А потом Диюй вновь выплюнул его, как пережеванную блоху. Если бы не это чудотворное влияние Диюя, он бы точно тронулся умом. Хотя не исключено, что и вправду тронулся. Хань Зише просыпался несколько раз. Однако ему не хватало сил даже подумать о том, что нужно открыть глаза и осмотреться. Тело превратилось в иссушенный кусок плоти, которому не требовались ни вода, ни уход. Он словно застыл во времени, как мошка в окаменелой смоле. С трудом верилось, что пытки подошли к концу. Или, как называл их Нань Гуадзи, дар, преображение. Во что он пытался переродить его, Хань Зише едва ли понимал. А сейчас и подавно понятия не имел, что с ним стало, что ему довелось приобрести, а что потерять. После попыток, к которым он потерял счет, сон наконец-то ослабил свои объятия, позволяя Хань Зише осознать себя в реальности. Голова казалась неподъемной. Тело гудело и ныло от бесконечных судорог, которые ему пришлось пережить. И только странное тепло, циркулирующее внутри вместе с кровью, помогало быстрее прийти в себя. Задаваться вопросом, сколько прошло времени, Хань Зише пока не торопился. Мысли с трудом цеплялись одна за другую, пока он пытался разлепить веки и отбиться от навязчивых объятий сна. «Хватит лежать безвольным куском мяса». Собравшись с духом, Хань Зише заставил себя перевернуться на бок, а затем и на живот, чтобы, опираясь о предплечье, приподняться с кана. «Скана». Опухшие веки не позволяли сразу открыть глаза. Но в приглушенном свете бумажного фонаря Хань Зише увидел перед собой подушку и матрас, который, на удивление, оказался довольно мягким и чистым. В нос же ударила сырость, отдающая гнилью и землей. В какой-то степени Хань Зише испытывал чувство некоторого комфорта, но что-то его смущало. Но что? Этого он не мог понять. Наверное, за время его раздумий сгорела бы половина палочки благовоний. Он уставился на свои запястья, освобожденные от деревянных колодок. Не осталось даже красных следов, кожа зажила, словно и не было никаких увечий. Хотелось бы знать, как Нань Гуадзи удалось снять с него колодки, ведь у Ханей, которые сломали хребет во время одного из испытаний, они никуда не исчезли после оживления. Но это уже казалось не столь важным. С трудом сев на кане, Хань Зише осмотрелся. Все тот же мрачный интерьер, только теперь его окружали деревянные стены, а не холодный камень промозглой пещеры. Вместо импровизированного алтаря из десятков оплавленных свечей скромную чистую комнату освещал одинокий фонарик, обтянутый бумагой. Словно загипнотизированный, наблюдая за рассеянным светом и слушая лишь звон в голове без единой мысли, Хань Зише довольно долго разрывался между желанием упасть обратно в постель и выйти из комнаты. Решив, что хватит потакать своим слабостям, он рывком поднялся с кана и тут же рухнул на пол, больно ударившись коленями. Закряхтев и скривившись, Хань Зише невольно подумал, что в таком измотанном состоянии его способен поразить даже слабый ветер. Так что не стоило и думать о побеге. Даже слабый ветер может поразить человека. С китайского «слабому» и легкого удара достаточно. Если его не нагонят, то он сам свернет себе шею, банально запутавшись в своих ногах. Найдя на столе сложенный нижний халат, Хань Зише накинул его на плечи, чтобы не разгуливать с голым торсом. И только когда тонкая хлопковая ткань коснулась тела, он обратил внимание на черные узоры татуировок, покрывающие его от груди до живота. Осторожно прощупав их подушечками пальцев, Хань Зише лишь устало выдохнул. Он ничего не чувствовал. Ни злости, ни страха, ни обеспокоенности. Минувший кошмар опустошил его не только физически, но и морально. Поэтому он покинул свои покои, оставив ненужные переживания. Судя по всему, он оказался в постройке Сыхэ-Юань, поскольку коридоры все никак не заканчивались и будто шли по кругу. Все двери в этих бесконечных мрачных коридорах были заперты. И в какой-то момент Хань Цзише начало казаться, будто кто-то удерживал их изнутри. Об этом свидетельствовали шепотки, которые он улавливал обострившимся слухом. Тихие хрипящие голоса доносились из мрачных углов, куда не доходил свет фонариков. Он служил лишь ориентиром, помогавшим не врезаться в стену или дверь. Хань Цзише реагировал на посторонние шумы с мрачным недоверием. Останавливаясь, чтобы прислушаться и присмотреться к источнику голосов, он замечал полупрозрачных существ, напоминавших не то злых духов, не то цзаошеней. Цзаошень — с китайского «дух кухонного очага», аналог дымового. Поначалу пришла мысль, что духи хотят напугать его или просто понаблюдать за ним. Но когда они понимали, что Хань Цзише смотрел на них, то с испуганным урчанием убегали. Мысль о том, что эти мелкие твари боялись его, отчего-то вызвала у него легкое раздражение и в какой-то степени даже презрение. Пробродив по поместью так долго, что ноги налились слабостью, в общем-то недолго, однако Хань Цзише показалось, что прошла целая вечность. Он, наконец, отыскал двери, ведущие на улицу. Деревянные створки отворились со скрипом, от которого, вероятно, проснулись все обитатели дома. И холодный ветер ударил ему в лицо. Глубоко вдохнув, Хань Цзише почувствовал прилив легкой бодрости. Прохлада спасала от жара, который мучил его долгое время. Прикрыв глаза и позволив себе насладиться моментом безмятежности, Хань Цзише чувствовал себя заново родившимся. Выйдя из Сыхуаня через открытые ворота, Хань Цзише оказался на широкой дороге, идущей вниз между рядами мрачного леса. Все еще ощущая на себе взгляды прячущихся во тьме странных существ, которые продолжали наблюдать за ним, он безразлично хмыкнул и неспешно двинулся вперед. Пасмурная погода с тяжелыми черными тучами и мелкой моросью радовала его куда больше, чем любой намек на солнце и тепло. Странно, ведь он всегда любил лето и ясное небо. Теперь же будто бы его существо наполнилось сыростью и мраком, содрогаясь от одной мысли о солнце. Дорога оказалась недолгой и вывела Хань Цзише к бескрайнему бурому морю, берега которого скруглялись и исчезали за дремучим лесом. К запаху сырости добавился легкий смрад. В носу защипало, в желудке начались спазмы. Отойдя к ближайшему дереву и оперевшись о его массивный ствол, Хань Цзише переборол накатившую дурноту, которая сопровождала его на протяжении прогулки. Давление в среднем дантяне усилилось, разгоняя энергию по меридианам и наполняя тело опасным жаром. Легкость, охватившая Хань Цзише после выхода на улицу, лопнула подобно мыльному пузырю. Закашлившись и вонзив ногти в шершавую кору, Хань Цзише с отвращением почувствовал, как усилилась пульсация в области желудка. Он с трудом сдержался, чтобы не опорожнить его, а когда приступ отступил, с удивлением отметил, что его пальцы продавили ствол, словно под ладонью была не жесткая древесина, а мягкие опилки. «Вижу, тебе уже лучше, брат Хань». Внутренне содрогнувшись, но сохранив видимое спокойствие, Хань Цзише медленно выпрямился. А вот чтобы выдрать пальцы из дерева, пришлось приложить усилия. Нахмурившись, он приготовился одарить Нань Гуадзы мрачным, ненавидящим взглядом. Но когда обернулся, его лицо вытянулось в смятении. Вместо привычного утонченного юноши перед ним предстал бледный молодой мужчина в темных мешковатых одеждах, чьи черные длинные волосы струились водопадом из-под высокой чиновничьей шапки. Воспоминания пробили голову острым клином. Перед глазами замелькали всполохи пламени, а нос уловил запах гари, из-за чего, покачнувшись, Хань Цзише едва не упал. Прислонившись к дереву, он сгорбился и враждебно уставился на злого духа, высматривая в нем черты Нань Гуадзы. И как он мог не заметить их сходство в ту ночь? Неужели так обезумел от страха, что за ароматной травой не учуял вони? Одна ароматная трава, одна вонючая. С китайского «добро и зло» вместе живут. За злом не увидеть добра или за добром не увидеть зла. На губах Нань Гуадзы заиграла снисходительная улыбка, которой обычно родители одаривали своих упрямых детей. «Ты!» — прохрипел Хань Цзише, вспоминая все, что ему рассказала Шу Дуньжу об этой твари. «Ты Хаючан, чиновник Ди Юя, так?» «О!» Темные брови взметнулись вверх, подчеркивая приятное удивление Нань Гуадзы. «Ты не можешь не радовать, брат Хань. Хотя тебе стоит привыкать и к своему новому имени, и к моему официальному». «Что?» «Ну как что?» Хохотнув, Нань Гуадзы склонил голову на бок. «Я ведь говорил, что ты получишь особую силу, благодаря которой сможешь помочь госпоже Хань. Разве нет? Догадываешься, что это за сила? Все не так сложно. Раз этот достопочтенный Хэйучан, то ты...» Нань Гуадзы выдержал драматичную паузу, чтобы Хань Зише сам высказал догадку. Но он молчал, уставившись на собеседника так, словно тот предлагал ему сожрать лягушку. А затем, вздрогнув и сбросив оцепенение, Хань Зише действительно задумался над происходящим. Далось это непросто. После пережитого кошмара в голове все еще царил хаос, а накатывающая дурнота не упрощала задачу. «Нет. Нет, бессмыслица какая-то. Мы же видели его тогда на третьем судилище, Баючана». «И?» «И?» Хань Зише растерялся. Чем больше он думал, тем хуже ему становилось. И в какой-то момент рвотные позывы стали настолько жгучими, что его стошнило. Он схватился за дерево, чтобы не упасть, когда его начало выворачивать наизнанку в приступе тошноты. На глаза навернулись слезы, слюни и желчь испачкали подбородок. Но как бы противно ни было, он продолжал сплевывать дрянь, пока не стало легче. А когда зрение прояснилось, и Хань Зише увидел, что из него вышло, он в ужасе отшатнулся и, споткнувшись, упал на землю. В луже его рвоты копошились жирные белые черви, напоминающие опарышей. «Что за...» Утерев подбородок, прохрипел Хань Зише, отчего вновь чуть не вывернуло наизнанку от отвращения. «Ну...» В задумчивости протянул Нань Гуадзы. Вполне ожидаемая реакция тела, когда душа поглощает износившуюся душу, служившую сосудом силы. «Если без предисловий, ты сожрал 26 духовных пилюль, сделанных из предыдущего Баючана. Поглотил как его оболочку, некогда бывшую душой, так и его силу. А то, что из тебя выходит, это остатки оболочки», — с мрачной грустью подметил Нань Гуадзы, а затем и вовсе добил Хань Зише. «Останки того, что осталось от моего дорогого брата». Хань Зише посмотрел немигающим взглядом на Нань Гуадзы. Затем опустил глаза к белым личинкам и, не удержавшись, вновь прочистил желудок. Казалось, чем дольше он думал о том, что этот ненормальный ублюдок скормил ему своего брата, тем сильнее становились приступы рвоты. И даже когда внутри ничего не осталось, Хань Зише хотелось вылезти из своей кожи. Стоя на четвереньках и тяжело переводя дыхание, он уже и не знал, что ему делать, как правильно реагировать на происходящее. В мыслях царил штиль, в то время как тело разрывало буря. «Помнишь, я рассказывал тебе о своем брате? О нашей жизни?» — нарушил повисшую тишину Нань Гуадзы своим успокаивающим нежным голосом. «Он не знал, когда нужно отступить в поисках правосудия. И когда я нашел себе покровителя, счел это посягательством на мою свободу. В итоге меня замучили прямо у него на глазах, а затем пристрелили и его. После чего вывезли в лес в холодную зиму и выкинули, словно мусор. Мы тогда находились в Западный Цинь, рядом с горами. Так что мы тоже попали в Диюй, оказавшись рядом с обителью Всевышних», — с невеселой ухмылкой заметил Нань Гуадзы. Династия Цинь, маньчжурская империя в Восточной и Центральной Азии, прекратила свое существование в 1912 году. Подойдя к Хань Зише и убедившись, что тот не собирается драться или ругаться, он присел рядом и с заботой старшего брата вытер его лицо рукавом своего одеяния. «Мой брат чувствовал огромную вину за случившееся и даже после смерти продолжал винить себя. Нам с ним удалось миновать 7 судилищ, прежде чем наши кандидатуры заинтересовали учанов. Они хотели отправиться на круг перерождения, а я — жить и осознавать себя. Для меня Диюй стал театром, в котором старший брат пытался получить искупление терзающей его вины. Но с каждым годом его сознание угасало. Сила Баючана захватывала его душу, пока он просто не обратился сосудом, управляемым волей Диюя». Вздохнув и поднявшись с травы, Нань Гуадзы протянул руку Хань Зише, который с подозрением посмотрел на нее и не сразу решился принять помощь. «То, что ты поглотил, — это оболочка из духа моего брата, которая содержала силу Баючана». Улыбнувшись тому, что Хань Зише не оттолкнул его, он на мгновение сжал его ладонь в знак благодарности, а затем отступил ближе к берегу. Обычно у Чанов выбирает владыка Диюя или сама воля Диюя. То, что я сделал, наверное, вызовет бешенство у владыки Диюя. Но о смене Баючана узнают не сразу. Он и так вызывал у многих вопросы своим поведением, так что... «Опустим лирику», — прервал его Хань Зише, поравнявшись и наградив суровым взглядом. «Зачем ты дал мне эту силу?» «Потому что мне нравится брат Хань. Я нашел его наиболее достойным среди всех, кого встречал у первых врат Диюя. За 100 лет ни одного не нашлось, что ли?» «Ох, более чем 100 лет», — снисходительно улыбнулся Нань Гуадзы. «Не забывай, брат Хань, что время здесь течет иначе. И ты всерьез предлагаешь поверить, что это единственный критерий оценки? Предупреждаю, дурить меня сейчас вообще не лучшая идея. Ты особенный, брат Хань. Особенный в моей ситуации. И ты мне нужен, чтобы установить порядок во внешнем море Диюя. Охотники стали уж чересчур влиятельны и сильны, а учитывая состояние Баючана, которому хотелось только играть с душами, он уже был не в силах выполнять свои обязанности. Откладывать замену Баючана я больше не мог». Хань Зише с сомнением присмотрелся к Нань Гуадзы, но не заметил в его поведении намеков на обман. Пусть чутье и говорило, что нельзя верить его словам, что тот наверняка скрывал от него маленькую, но невероятно важную деталь, он нашел его объяснение вполне приемлемым. А просить помощи у владыки судилища или судей не пробовал? Странный вопрос. Учитывая, что рынок работорговцев раскинулся прямо у стен внутреннего города, да? Иронично подметил Нань Гуадзы, бросив на собеседника снисходительный взгляд. Хань Зише насупился. Этот Нань Гуадзы — субтильный оперный певец, которого можно сломать как тростинку, теперь излучал такую внутреннюю энергию, которая могла бы переломить Хань Зише, как тонкий стебель, несмотря на крепкое тело. За многие тысячелетия чиновники стали жить в свое удовольствие, при этом не пренебрегая волей Диюя. Они построили города, отгородились стенами, исполняя обязанности, но не пренебрегая своими желаниями. Пока они делают свою работу, Диюй не насылает на них бедствия. Но я чувствую, как Диюй противится охотникам за головами. Это идет вразрез с концепцией искупления через мучения, которые несут плачи Диюя, демоны и злые духи. О многих тонкостях ты еще узнаешь, но вскоре сам услышишь зов Диюя. Он направит тебя. «Потрясающе!» — нахмурился Хань Зише. «То есть я застрял в Диюе на многие столетия с единой целью — пытать людей по воле голоса в голове? Это лишь малая капля наших обязанностей. Но только как Баючан ты можешь помочь госпоже Хань освободиться из плена охотников. Но я не уверен, что она... С ней все в порядке». «О чем ты?» — насторожился Хань Зише. Помедлив с ответом, Нань Гуадзы перевел дух и осторожно сообщил. «С тех пор, как я скормил тебе первую пилюлю, прошло 3 недели. Не знаю, что за это время могло произойти с твоей теткой». У Хань Зише едва душа не упала от такой новости. Хорошо, конечно, что он провалялся в беспамятстве не 3 месяца. Однако 3 недели — тоже немалый срок, за который Хань И могла и вовсе пройти все суды Диюя. Наверное, было бы лучше, если бы Хань И действительно прошла испытание и обрела покой. Но, судя по словам Нань Гуадзы, дела обстояли не так хорошо. «Откуда ты знаешь, что Хань И до сих пор у охотников?» Как бы Хань Зише не пытался гнать ужасные мысли прочь, от одной он никак не мог избавиться. Нельзя исключать, что за это время Хань И могла попасть к работорговцам, а от них — к еще более ужасным людям. От одной только мысли по коже пробегали колючие мурашки, а в груди возникало омерзительное чувство. В Диюе души грешников не могут бесследно исчезнуть. Точнее, исчезнуть незамеченными. Погибнуть незамеченными, если на них, конечно, обращать внимание. Будучи духом-чиновником, я мог отслеживать души, а также просматривать списки. Госпожа Хань не числилась ни в освобожденных душах, ни в душах-работниках. К ним могут также приписываться выкупленные у работорговцев люди. Последнее, что известно о госпоже Хань, это что она покинула 4-е судилище через реку нечистот. А значит, оказалась в бескрайнем море нечистот. Она утонула? Нет. Души не могут утонуть в море нечистот. Оно так или иначе выталкивает их на берег. И тогда появляются отметки в соответствующих дворцах. Иными словами, госпожа Хань будто пропала в море, но это невозможно. И только по одной причине. В море ходят охотники. Они перемещаются между судилищами на кораблях. Ведь море омывает все судилища, а реки пронизывают их насквозь. Хочешь сказать, все это время она не сходила с корабля охотников за головами? Эта информация примерно недельной давности. Нахмурившись, констатировал Нань Гуадзи, всматриваясь вдаль. «Только когда мы закончили твое обращение, я смог оставить тебя на пару дней, чтобы исполнить свои обязанности». Заодно посмотрел документы в канцелярии о госпоже Хань. Получалось, Хань И с огромной вероятностью могла пребывать на корабле охотников. И что-то Хань Дзише подсказывало, далеко не в качестве нового боевого члена команды. От одной мысли, что эти твари могли с ней сделать, его бросало в холодный пот, а в груди закипала ярость. «Значит, ты борешься с работорговцами и охотниками?» «Угу». Все крепче сжимая кулаки, Хань Дзише надеялся, что из него не вырвется поток нецензурной брани. Спокойствие, которое он испытывал мгновение назад, исчезнуло под дуновением влажного ветра, а пламя, запульсировавшее под сердцем, придало ему уверенности в своих словах. «А что скажешь о рабах, которых ты сжег на площади? А Тяньзе, которого ты оставил там умирать?» Нань Гуадзи продолжал молча смотреть перед собой, и только в легком изгибе бровей читалось напряжение. «Ты желаешь услышать от меня слова сожаления? Или же надеешься, что за сотни лет я сохранил милосердие к грешникам, попавшим сюда за дурные проступки?» «Все сгорели. Но Тяньзе и Губао...» «Не трогал я твоего Губао». Обернувшись, осадил его холодным взглядом Нань Гуадзи, а заодно обрушил на него невидимое давление силы. Не выражая ни малейшего раскаяния за беду рыб в пруду, он презрительно и как будто даже устало произнес: «Так рьяно защищаешь псов, чьи головы уже давно политы кровью». «Беда рыб в пруду». С китайского «пострадать по чужой вине». «Этот твой Тяньзе, якобы благородный воин, павший в битве или где-то там еще, шакалий выродок, который насиловал дочь своего господина при любой удобной возможности. Губао твой не настолько мерзок, но в числе его прегрешений можно найти коррупцию, умышленные поджоги, вымогательство и взятки. Пфф, даже госпожа Хань явно не невинный лотос. Ну а ты?» Выдержав красноречивую паузу и заставив Хань Дзише еще сильнее напрячься, словно готовясь к удару, Нань Гуадзе обернулся к нему и расправил плечи, отчего стал выглядеть более угрожающе. Казалось, последующими словами он рассчитывал приструнить Хань Дзише, словно собаку, которая начала слишком громко рычать на хозяина. Благовоспитанный, выросший в богатой семье, а на деле настоящие лиса из городской стены, крыса из кумирни. Лиса из городской стены, крыса из кумирни. С китайского «вредить», используя свою неприкосновенность, особое положение. «Избил юношу до полусмерти, потому что тот просил тебя не приставать к его подруге. С компанией парней пугал простых ребят». «Заткнись! С чего бы?» — фыркнул Нань Гуадзи. «Так стыдишься собственной грязи? А еще смеешь поучать меня, щенок? Теперь я щенок!» — оскалился Хань Дзише, с трудом сдерживая клокочущую в груди ярость. «Раз ты сделал из меня такую же тварь, как ты сам, не думай, что мы заживем словно братья. Как только я отыщу Хань И, то...» «То что?» — нетерпеливо перебил его Нань Гуадзи. В один шаг, сократив между ними расстояние, он ударил Хань Дзише под ребра. От внезапной атаки того отбросило на песчаный берег прямо к кромке воды, которая чуть не лизнула спутанные волосы Хань Дзише. «Не зазнавайся, брат Хань. Пусть я к тебе и добр, но это не только потому, что ты мне нравишься. Теперь мы связаны, и на правах старшего я помогу тебе освоиться в новом мире. Но не испытывай мое терпение, и уж тем более не прикидывайся чистым лотосом. Будь ты невинен, твоя душа не попала бы на второе судилище, а отправилась бы сразу к десятому для перерождения».